Глава 35. Ред. Джеки все-таки не умерла. Грудь ее заметно вздымалась, но состояние было явно критическим. Ред подняла майку Джеки, чтобы осмотреть рану от копья, и ее едва не стошнило. Рваное отверстие слева от пупка сильно кровоточило и вздувалось. Наружу просились серо-фиолетовые кишки. Ред сняла с нее майку и зажала ею место травмы, чтобы остановить кровотечение. Но у Джеки начались спазмы, и Ред тут же убрала майку. Не представляя, что еще можно сделать, она положила голову Джеки себе на колени и стала шепотом ее успокаивать, мол, все будет отлично. Сама же она не сводила глаз со зловещей поверхности воды. Не появится ли на ней рябь? От воды их отделяло 6 метров. Ред была бы счастлива оказаться отсюда подальше, но каким образом? Тащить Джеки, у нее просто не хватит сил. К тому же это опасно. Может, не лучшим образом сказаться на ее состоянии. Что делать? Что, черт возьми, теперь делать? Оставить Джеки и отправиться за помощью? Нет. Ведь Джеки без сознания, оставить ее на милость русалки нельзя. Нужно, чтобы вернулись Марти и доктор Монтера. Тогда кто-то из них поплывет на Аанос, а двое останутся с Джеки. Но Марти и доктор Монтера не вернутся, так? В воде русалка, русалка-убийца, и она до них добралась. Поэтому их нет уже целый час. Они мертвы. Нет, этого не может быть. Марти достаточно умен, его так просто не возьмешь. Он прекрасно разбирается в русалах и просто не может пасть жертвой одного из них. Марти мертв? Нет, исключено. Тем не менее, он мертв, подумала она мрачно. Мертв. И доктор Монтер тоже. А скоро умрет и Джеки. Ред едва сдерживала слезы. Провела кончиками пальцев по щеке Джеки. У них двоих так много общего. Они знакомы всего несколько дней, но Джеки словно стала ей сестрой. «Нас спасет Пип», — уверенно заявила она. «Мы не вернемся на судно. Она начнет нас искать. Найдет деревню. Вождь приведет ее сюда, и все будет хорошо. Главное, ты держись, ладно?» Ресницы Джеки шевельнулись, по крайней мере, Ред так показалось. «Джекс!» Никакой реакции. «Джекс!» Ничего. Все-таки подумала Ред, Джеки может ее слышать, хоть и не отвечает. Так человек в коме слышит своих близких, когда они к нему обращаются. «Хочешь историю с чудесами?» — предложила она. «Однажды на Филиппинах, в одной из западных провинций, я снимала эпизод для моего шоу. Там есть знаменитая подводная река. Примерно 8 километров в длину, просто с ума сойти. Эти туннели отдыхают. Мы отсняли для шоу шикарный материал и возвращались назад, можно сказать, нехоженными тропами. Пришлось пробираться по крутым склонам, густым зарослям, известняковым утесам. И вот мы вышли к месту с потрясающим видом на океан и решили прямо там заночевать. Тут и начались чудеса. Я проснулась среди ночи, меня звала моя команда откуда-то издалека, и я поняла, что оказалась в дальней части леса. Я была в спальном мешке, но совсем не там, где устроилась на ночлег. Они нашли меня в километре от нашего лагеря. Как я туда попала, понятия не имею. Чем не чудо?» Джеки не ответила. Не было никаких признаков, что она услышала хотя бы слово. Но Ред решила продолжать рассказ. «Может, на мне какое-то проклятие, но со мной то и дело случается всякая хреновина. В другой раз мы с командой снимали в Японии эпизод «В лесу самоубийц». Наверное, слышала, люди туда приходят, чтобы свести счеты с жизнью. Короче, мы решили там заночевать. Опять же, просыпаюсь среди ночи, у моей палатки какие-то странные звуки. Отстегиваю клапан, посмотреть, что там такое. И вижу, как ко мне на четвереньках ползет жуткая старуха. Одежда изодрана, волосы всклокочены, падают на лицо, как привидение в ужастиках. Я вскрикиваю и просыпаюсь. Оказывается, это мне приснилось, представляешь? Но закричала я по-настоящему, разбудила всю бригаду. Когда рассказала им, что именно мне приснилось, они здорово перепугались. Наверное, из-за места, где мы были. В том лесу жутко до чертиков. В общем, все снова заснули, а когда наутро сели в фургон и поехали в Токио, они рассказали мне, что им тоже привиделась эта кошмарная старуха. Но каждому приснилось, что она хотела заползти именно в мою палатку. От этого воспоминания Ред стала не по себе, она смолкла. Посмотрела на лицо Джеки. Все еще белое, как мел, безмятежное. Лицо покойницы. Она положила руку на лоб Джеки. Температуры нет, кожа прохладная и влажная. Кажется, Ред все бы отдала, чтобы оказаться на Оанесе, чтобы вернуть атмосферу вчерашнего вечера. К чертям собачьим этих русалок! Хоть бы их вообще не было! Хоть бы сейчас из воды появились Марти и доктор Монтера! Она бы обвела шею Марти руками, осыпала его поцелуями и сказала, что любит его. Она никогда ему этого не говорила, хотя уже какое-то время жила с этим чувством. Боялась, что он ничего подобного не испытывает, считает ее странной дамой с маниакальной потребностью в удушении. Возможно, ему с ней весело, но знакомить ее со своими родителями? Строить с ней планы на будущее? Считать ее кем-то более важным, чем партнерша по сексу, с которой он время от времени удовлетворяет свою похоть? «Меня домогался сосед», — тихо заговорила Ред, обращаясь скорее не к Джеки, а к Марти, хотя его здесь не было. «Он приглашал меня к себе домой, когда мои родители уезжали, угощал шоколадками, заставлял играть в какие-то непристойные игры. Я тогда не понимала, что они непристойные, маленькая была. Поняла, что это были за игры, когда мне исполнилось 12 или 13. Мне стало так мерзко и страшно, что в его дом я больше не ходила. Я вижу его и теперь, когда приезжаю навестить родителей. Сейчас он старик, сидит на крылечке и смотрит на меня, когда я по дорожке иду к дверям родителей. Мне хочется заорать на него, обозвать всеми словами, но я даже не могу поднять на него глаза. Он все равно меня пугает, хотя я уже взрослая. Видимо, у меня на него развилась какая-то фобия. Увижу его и перестаю быть собой. И страшно на себя за это злюсь и переживаю. Я ведь не слабый человек. Но когда вижу его, превращаюсь в ту маленькую девочку и ничего с этим не могу поделать. И никому ведь не расскажешь, что он делал. Не расскажешь, потому что это Шри-Ланка, и во всем всегда виноваты женщины. Люди скажут, ты же не сказала ему нет. Значит, и домогательства не было так же. Чушь собачья. Я тогда понятия не имела, что такое секс, что эти наши игры были сексуальными. В общем, все это меня достало. Нет, не так, как ты думаешь. Думаешь, я ненавижу мужчин или что-то в этом роде, скорее наоборот. Я не могу без мужчины, когда его нет. Мне не имется, чувствую себя одинокой и беззащитной. Я понимаю, что для уверенности в завтрашнем дне мужчины женщинам больше не нужны, что женщины эмоционально сильнее мужчин, что безопасность, которую женщинам якобы дают мужчины, пережиток. Но ничего не могу с этим поделать. Я чувствую себя уверенно только, когда рядом есть мужчина. Но ты, Марти, ведь никогда не хотел, чтобы я была рядом. Ну, по крайней мере, не хотел, чтобы всегда рядом. Тебе нужно свое пространство, и поэтому я провожу много времени в обществе других мужчин. Отнюдь не тебе назло, не потому, что не хочу быть с тобой, просто не могу иначе. Это дает мне чувство уверенности в себе. И еще кое-что тебе расскажу. Удушение, подчинение, доминирование. Я до сих пор не могу себе этого объяснить, но таким образом я подбираюсь к себе, той своей части, что нуждается в исцелении, над которой надругались. И это своего рода очищение. Я позволяю тебе доминировать, доверяю тебе свою жизнь. Вот до какой степени я тебе доверяю, Марти. И ты вселяешь в меня уверенность. Я понятно говорю? Она нежно улыбнулась. Наверное, тебе неловко это слушать. Ты такой милый и консервативный. Я знаю, эта моя страсть к удушению плохо влияет на наши отношения. Всегда хотела рассказать тебе об этом. Но мне казалось, будет проще, если ты будешь считать меня маньячкой, у которой свой фетиш на смерть, чем рассказывать тебе, что надо мной надругались. Она утерла слезу. А теперь правда так и останется невысказанной. И я уже ничего тебе не объясню. Из глаз покатились слезы, горячие, обжигающие, застилающие свет. Марти больше нет. Доктора Монтера нет. Джеки. Ред глянула на часы, половина пятого. До наступления сумерек 2 часа.